Вопрос 323. Ваше отношение к добрачной половой жизни. Мальчик, девочке, выходи за меня замуж, а я тебе за это дам на велосипеде покататься. Из серии «Ах, эти дети». У меня спокойное отношение к добрачной половой жизни, если она без элемента спортивного соревнования. Чем больше, тем лучше. Когда физиологическое удовольствие превалирует над эмоциональной стороной, это скверно. Настолько ли важно, чтобы девушка была девственницей? Запомните, наличие пленки, которая прикрывает вход во влагалище, не доказательство, что девушка еще не находилась в сношениях с мужчиной. Можно ввести член на достаточную глубину и не разорвать полностью девственную плеву. Некоторые девушки вступают в половой контакт при условии, что пенис лишь частично войдет во влагалищный канал. Мужчина при этом достигает оргазма и вызывает его у партнерши. Плева не будет повреждена, сохранится символ девственности, если двигать пенис вдоль внешних половых органов и касаться клитора. Отсутствие девственной плевы тоже не показатель, что женщина имела половые связи. Пленку могли случайно повредить в детстве или в юности, так что девушка даже осталась в неведении по этому поводу.